Звонок вывел Терри Скарфа из глубокого пьяного забытья, и он пару секунд не мог узнать голос звонившего с явным восточноевропейским акцентом. «У нас есть для тебя работа. Кое-кто оплатил твои услуги эксперта». Даже в нетрезвом состоянии Терри знал, что экспертиза, сделанная им, не стоит ничего. Разве только вы сами не в состоянии пересчитать нули. «Конечно», — пробормотал он. Терри не собирался спорить. Ему нужны были наличные. Даже если бы они ему не требовались, этим людям нельзя было отказывать. Они были хозяевами Терри Скарфа, и он это знал. «Тебе позвонят. Обычное место. Через 15 минут», — сказал мужчина и повесил трубку. Терри встал, слегка качаясь, натянул на свое тощее тело трусы, брюки, старую футболку, отыскал самую теплую куртку, потом прошел 2 квартала к телефонной будке, захватив по дороге чашку кофе в Данкин Донатс. Он стоял здесь, дрожа от холода, несмотря на то, что чашка была горячей. Жизнь никогда не баловала Терри Скарфа. Большую часть времени она обходилась с ним так, будто он изнасиловал ее сестру. А в другое время еще хуже. Как если бы к сестре добавилась еще и мать. За спиной у него был один распавшийся брак, неудача которого была вызвана стечением обстоятельств, включающих в себя неумеренное потребление алкоголя в ночь, когда он делал предложение, арест и заключение в тюрьму сразу же после свадьбы и то, что женщина, а это было особенно неприятно, не простила его. Его жена подала на развод, когда он был в тюрьме по обвинению в краже со взломом, потом вышла за кого-то другого, в то время как Терри был снова посажен за посягательство на охраняемую собственность. Важные события в ее жизни, как предполагал Терри, совпали с его вынужденным отдыхом в государственном исправительном заведении. «Может быть, — вздыхал он, — останься я на свободе немного дольше, ее жизнь не сложилась бы так неудачно. Да и сам я был бы счастливее». Более умный человек, чем Терри, пришел бы к выводу, что его криминальные амбиции намного превосходят таланты, которыми он наделен. Но, как и большинство преступников, Терри оказался не слишком умен. К сожалению, возможности его карьерного роста теперь были еще более ограниченными, чем в самом начале. И лишь немногие способности стареющего воришки могли быть применены в рамках закона. Вот почему он теперь стоял в темноте у телефонной будки, ожидая разговора с кем-то, кого никогда не увидит, и кто вряд ли предложит Терри работу по дегустации пива или проверке мягкости матрасов. Он замерз, зуб на зуб не попадал. А надо было отвечать, потому что человек на том конце линии сказал: «Терри Скарф, я Декстер». Терри подумал, что голос этот, пожалуй, звучит как негритянский. Это не беспокоило Скарфа. Но негры обычно старались держаться подальше от Портленда, и если парень планирует приехать сюда, это станет некоторой проблемой. «Что я могу для вас сделать?» «У вас там есть остров. Где-то на побережье. Он называется Дач». «Да, остров Дач, убежище». «Что? Некоторые ребята все еще зовут его по-старому, убежище. Вот и все. Но Дач, да, это хорошее название». Он услышал, как черный. Терри все же решил, что он черный. Вздохнул. «Ты закончил?» «Да, извините. Нам нужно, чтобы ты выяснил как можно больше о нем. Например, легавые, паромы, места, откуда можно туда попасть. Тогда мне придется привлечь еще кого-нибудь. Я знаю парня, который живет там. Он не любит большого полицейского на острове». «Большого полицейского? Да, хренов великан. Ты что, меня за идиота держишь?» «Нет, правда? Ладно, разузнай все, что можешь. И вели своему парню найти одну бабу. Она называет себя Мэри Энн Эллиот. У нее маленький пацан, 6 лет. Я хочу знать, где они живут, с кем она дружит, кто ее парень и прочее дерьмо вроде этого». «Какие сроки?» «До вечера». «Сделаю все, что могу». Терри показалось, что он услышал мягкий хлопок в отдалении. Он знал, что это за звук. Кто-то только что получил пулю. «Нет», — сказал Декстер. «Ты сделаешь больше, чем можешь».